Глава 8. 13:25. Он приходил сюда. Амелия Сакс стояла рядом с цветочным горшком, от которого несло мочевиной. Оттуда торчал засохший желтый стебель. Она заглянула в грязное окно. Узнав адрес, Амелия сразу же поняла, что место будет не из лучших, но такого предположить не могла. Она стояла у закусочной Сент-Джеймс на краю торчащей из мостовой сломанной бетонной плиты. Бар находился на восточной 9-й улице в Алфабет-Сити, получившем это название благодаря улицам, проходившим здесь с севера на юг, A, B, C и D. Несколько лет назад здешний район, остаток прежних пустырей в Нижнем Истсайде, на которых властвовали местные банды, пользовался весьма дурной славой. За последнее время его репутация несколько улучшилась, однако в глазах большинства он все еще оставался районом крайне подозрительным. Под ногами у Амелии в снег была воткнута использованная игла, а на подоконнике на расстоянии 6 дюймов от ее физиономии лежал одноразовый шприц. Что, черт возьми, забыл в подобном месте крупный финансист, инвестор, располагавший значительными капиталами, владелец дорогой недвижимости и шикарного автомобиля Бенджамин Крилли? Что он мог делать здесь накануне своей гибели? Сейчас днем большая и грязная забегаловка не была заполнена и наполовину. Сквозь замызганные окна Амелия разглядела у барной стойки и за столами нескольких местных стариков, рыхлых расплывшихся женщин и тощих костлявых мужчин, получавших большую часть своих дневных калорий из бутылки со спиртным. В задней комнатенке собрались панки, белые в джинсах, комбинезонах и рабочих рубахах. Их было 4, все разговаривали очень громко. Даже сквозь окно Амелия слышала грубые голоса и хриплый хохот. Она сразу вспомнила тех панков, что часами просиживают в старых мафиозных клубах. Некоторые из них тупые, ни на что дельные, неспособные ребята, другие просто лентяи, но все как один наглые и опасные. Ей было достаточно одного взгляда, чтобы понять, эти из самых задиристых. Войдя в бар, Амелия нашла табурет в самом конце барной стойки, загнутой буквой «Л», где она была меньше заметна. Барменом здесь работала женщина лет 50 с узким лицом и ярко-красным маникюром, прической, напоминавшая исполнителя песен в стиле кантри со Среднего Запада. Во всем ее облике чувствовалась страшная усталость. «Бедняга выглядит так», — подумала Сакс, — «не из-за того, что ей пришлось повидать в таких барах, а из-за того, что и видала-то она в своей жизни только такие бары». Детектив заказала диетическую колу. «Эй, Соня!» — послышался голос из заднего помещения. Посмотрев в грязное зеркало за барной стойкой, Амелия поняла, что голос принадлежит блондину в узких джинсах и кожаной куртке. Лицом он был похож на хорька и явно пил уже не первый час. «Дики хочет, чтобы ты пришла. Он ведь скромняга. Ну, иди, развлеки нашего скромнягу». «Пошел ты!» — крикнул кто-то еще. «Наверное, Дики». «Ну, Соня, милашка, иди, посиди на коленях у мальчугана, тебе понравится. Там все ровно и гладко, ни кочек, ни выступов», — хохот и улюлюканье. Соня, конечно, понимает, что они и над ней смеются, делая предметом своих унизительных шуток. Тем не менее, отвечает им игривым тоном. «Дики? Да он же моложе моего сына». «Все нормально, дорогуша, он любит заниматься этим с мамочкой». Дикий хохот из задней комнаты. Соня встретилась взглядом с Амелией и тут же отвела глаза, словно ее застали за участием в надругательстве над честью и достоинством всех женщин мира. Однако у пьяных есть одно преимущество. Они ни на чем не способны задерживаться надолго, будь то радость или жестокость. И вскоре они перешли к спорту и грубым анекдотам. Амелия глотнула газировки и обратилась к Соне с вопросом. «Ну и как оно?» Барменша ответила непроницаемой улыбкой. «Нормально». Ей было неприятно сочувствие со стороны более молодой и более привлекательной женщины, которой не приходится обслуживать отвязных посетителей в баре, подобном этому. Что ж, ее можно понять. Амелия сразу перешла к делу. Она молча продемонстрировала свою бляху сотруднику нью-йоркской полиции, а затем показала фотографию Бенджамина Криля. «Вы его здесь когда-нибудь видели?» «Его?» «Да несколько раз. А что такое?» «Вы его знали?» «Да, собственно, нет. Просто продавала ему выпивку, вино, насколько помню. Он всегда просил, чтобы ему принесли красное вино. У нас тут дерьмовое вино, однако он не возражал. Выглядел таким джентльменом. Был не похож на некоторых из тех, что сюда часто заходят». И без взгляда в заднюю комнату было ясно, кого она имеет в виду. «Но я уж давно его не видела. Наверное, месяц. В последний раз он ввязался здесь в драку, так что я решила, что он больше не придет». «И что же случилось?» «Не знаю. Я просто услышала какие-то крики и потом увидела, как он вылетел в дверь». «А с кем он повздорил?» «Я ничего не видела, только слышала». «А вы случайно не замечали, он не употреблял наркотики?» «Нет». «А вам известно, что он покончил с собой?» Соня заморгала. «Черт, нет. Мы расследуем обстоятельства его смерти, поэтому, пожалуйста, не распространяйтесь пока ни с кем на эту тему. Я буду вам очень признательна». «Да, конечно. А вы можете мне что-нибудь о нем рассказать?» «О, Господи, я даже не знаю его имени. Наверное, он был здесь раза три. У него есть семья?» «Да. Тяжело им придется, ничего не попишешь. Остался мальчик-подросток». Соня печально покачала головой и добавила: «Может, Герта знала его лучше. Она второй бармен. Она работает чаще, чем я. Сейчас она здесь?» «Нет, но скоро придет. Хотите, чтобы я попросил ее вам перезвонить?» «Дайте мне ее номер». Барменша записала его на клочке бумаги. Амелия наклонилась вперед и кивнула на фотографию Криля. «Он ни с кем здесь не встречался?» «Я знаю только, что ходил он вон туда, где они обычно сидят». И она кивнула в сторону задней комнаты. «Бизнесмен-мультимиллионер и такое отребье. Возможно, двое из них и вломились в уэстчестерский особняк Крилли и устроили пикник у его камина». Амелия взглянула в зеркало, обвела глазами стол, заваленный пивными бутылками, пепельницами, обглоданными куриными крылышками. «Те ребята, должно быть, состояли в какой-то бандитской группировке. Возможно, молодые капо из мафиозного подразделения. В городе полно районов, в которых хозяйничали свои сопрано». Примечание. Имеется в виду мафиози Тони Сопрано, персонаж одноименного криминально-драматического телесериала режиссера Д. Чейза. Конец примечания. В основном это были мелкие воры и вымогатели, но часто они сбивались в группы, которые могли стать опаснее традиционной мафии, как правило, избегавшие непосредственного столкновения с гражданским населением, торговли крэком и денатуратом и прочих наиболее низменных проявлений криминальной вселенной. Амелия попыталась освоиться с мыслью о том, что у Бенджамина Крилли могли быть связи с гангстерами, не просто вообразить подобное. «Вы видели у него марихуану, кокаин, вообще какие-либо наркотики?» Соня отрицательно покачала головой. «Нет». Амелия наклонилась вперед и прошептала: «А вы не знаете, с какой группой он был связан?» «Группой? Бандой. Вам известно, кто у них главарь, кому они подчиняются?» Мгновение Соня ничего не отвечала. Она смотрела на Амелию с таким видом, словно хотела удостовериться, говорит ли та серьезно, а затем рассмеялась. «Какая банда? Я думала, вы знаете. Они ж полицейские». Наконец, из антитеррористического подразделения прибыли часы, визитные карточки часовщика с удостоверением их полной чистоты по всем параметрам. Ах, они все-таки не обнаружили в них никакого микроскопического оружия массового уничтожения, ядовито заметил Райм. Его раздражало, что часы у него забрали и затем задержали с возвращением. Пуласки подписал все необходимые бумаги по поводу получения вещественных доказательств по делу, и патрульный полицейский, принесший их, ушел. «Посмотрим, чем мы располагаем», — Райм подъехал на своем кресле к столу. Купер тем временем вынимал часы из пластиковых мешочков. Они были абсолютно одинаковые. Единственное, что отличало их, была кровь, запекшаяся у основания часов, оставленных на пирсе. Часы производили впечатление довольно старых и заводились вручную. Но детали были совсем новые. Механизм находился внутри, в запечатанной коробке, которую вскрыли в антитеррористическом подразделении. Тем не менее, часы продолжали идти и показывать правильное время. Корпус был деревянный, выкрашенный в черный цвет, а циферблат из белого металла, стилизованного под старину. Цифры римские. Часовая и минутная стрелки, также черного цвета, заканчивались имитацией острых стрел. Секундная стрелка отсутствовала, тем не менее часы громко отсчитывали каждую секунду. Самым необычным в них было широкое окошечко в верхней части циферблата, в котором виднелся диск с изображением фаз Луны. Новолуние, первая четверть, полнолуние, последняя четверть и вновь новолуние. В самом центре окошечка теперь маячила полная луна, уподобленная зловещему человеческому лицу, угрожающе взирающему на мир, поджав тонкие губы. В небе полная холодная луна. Купер с присущей ему тщательностью осмотрел часы и сообщил, что на них нет отпечатков и вообще очень мало каких-либо следов, которые соответствуют образцам, собранным Амелией на обоих местах преступления. Это значит, что часы были взяты не из машины и не из квартиры часовщика. Создается впечатление, что сзади имелись этикетки, добавил эксперт, но их удалили. Остались треугольники клеющего вещества, однако они слишком велики для ценников и вряд ли сообщали какую-то информацию о производителе. Она вытеснена на деревянном корпусе. «На стикерах, возможно, указывалось место продажи», — предположил Пуласки. «Ты думаешь?» — переспросил Райм с таким сарказмом в голосе, что у Рона на лице невольно появилось возмущенное выражение. «Кто их производит?» «Арнольд Продактс, Фремингем, Массачусетс», — Купер вошел в Гугл и прочел с сайта. «Они продают часы, кожаные изделия, предметы оформления офиса, подарки. Довольно высокого качества. Продукция недешевая, десяток разных моделей часов. Это модель в викторианском стиле. Механизм из настоящей бронзы, корпус из полированного дуба. Имитация английских часов, продававшихся в XIX веке. Оптовая цена $54. Товар распространяется через посредство агентов по продажам». «Серийные номера?» «Только на механизме, на самих часах отсутствуют». «Ладно», — откликнулся Райм, — «позвони». «Я?» — спросил Пуласки, заморгав. «Да, ты». «Я должен позвонить производителю часов и сообщить ему серийный номер механизма». Пуласки кивнул. «И узнать, смогут ли они сказать нам, в какой магазин были доставлены часы?» 100%, — ответил Райм. Парень вынул свой телефон и набрал номер, который ему дал Купер. Конечно, не следовало исключать и того, что часы мог купить вовсе и не убийца, или он мог украсть их из магазина или у кого-то, он мог приобрести их на комиссионной распродаже. Фраза «мог бы» — неизбежная обуза на начальном этапе расследования. Так или иначе, начинать с чего-то надо. Схема номер один. Часовщик. Место преступления номер один. Место расположения – ремонтный пирс на Гудзоне на 22-й улице. Жертва – личность не установлена. Пол – мужской. Возможно, среднего возраста или даже старше, вероятно, страдающий гипертонией или сердечной недостаточностью. В крови обнаружено наличие антикоагулянтов. Наличие каких-либо других медикаментов и наркотиков в крови не установлено, так же, как и возбудителей инфекционных заболеваний. Береговая охрана и водолазы – продолжают поиски тела и других улик в гавани Нью-Йорка. Проводится проверка сообщения о пропаже людей. Преступник. Смотрите ниже. Обстоятельства преступления. Преступник заставил повисшую над водой жертву цепляться за край опалубки дока до тех пор, пока, выбившись из сил, мужчина не упал в воду. Время преступления между 18:00 понедельника и 6:00 вторника. Имеющиеся свидетельства: кровь тип АБ положительный, вырванный ноготь, неполированный, широкий. Кусок разорванной оградительной цепи, разрезанный обычным инструментом для резки проволоки. Инструмент отыскать невозможно. Часы смотрите ниже, послание смотрите ниже. Отметины ногтей на опалубке. Никаких явных следов, никаких отпечатков пальцев, следов ног и автомобильных шин. Место преступления номер 2. Место расположения. Переулок за Сидор-стрит около Бродвея за 3 коммерческими зданиями. Задние двери закрываются между 20:30 и 22:00. И одним правительственным административным зданием задние двери закрываются в 18:00. Переулок представляет собой тупик, 15 футов шириной, 104 фута длиной, вымощен булыжником. Тело находилось на расстоянии 15 футов от Сидор-стрит. Жертва – Теодор Адамс. Проживал рядом с Беттери Парк, автор рекламных объявлений. Явных врагов не имел, к судебной ответственности не привлекался. Связь с каким-либо из зданий, расположенных вокруг переулка, не установлена. На жертве обнаружена грязь, содержащая рыбный белок. Преступник, часовщик, пол мужской. Никаких компьютерных данных по часовщику. Обстоятельства преступления. Жертву перетащили от автомобиля в переулок, где ему на шею положили металлический брус, который спустя некоторое время раздавил ему глотку. Ожидается поступление медицинского заключения с подтверждением обстоятельств гибели. Никаких свидетельств сексуального насилия. Время наступления смерти – приблизительно от 22:15 до 23:00 в понедельник, должно быть подтверждено медицинским заключением. Имеющиеся улики – часы. Никаких взрывчатых веществ, химикатов и биоагентов не обнаружено. Идентичные часам, найденным на пирсе. Никаких отпечатков пальцев, минимум следов. Arnold Products, Фремингем, Массачусетс. Наводятся справки относительно дистрибьюторов и продавцов в розницу. Послание, оставленное преступником на обоих местах преступления. Отпечатано на компьютерном принтере на обычной бумаге чернилами для лазерного принтера. Текст. В небе полная холодная луна освещает труп земли, указывая час смерти и окончание пути, начатого в момент рождения. Часовщик. В каких-либо базах данных отсутствует, возможно, его собственного сочинения. Холодная луна – один из месяцев по лунному календарю, месяц смерти. $60 в банкнотах, отпечатки пальцев отсутствуют. Мелкий песок, используемый в качестве маскирующего реагента. Песок обычный, свежий. Использовался, потому что преступник собирался вернуться на место преступления. Знак вопроса. Металлический брус, 81 фунт весом. В строительстве в близлежащей местности не используются, другие источники происхождения не найдены. Скотч обычный, но очень аккуратно и с исключительной точностью отрезан, что очень странно. Все куски совершенно одинаковой длины. В песке обнаружен сульфат талия, яд, используемый против грызунов. Внутри куртки жертвы грязь, содержащая рыбный белок. Обнаружено очень мало следов. Волокна коричневого цвета, возможно, от обивки салона автомобиля. Прочее. Автомобиль. Вероятно, Ford Explorer, 3 года эксплуатации, с коричневой обивкой салона. Проверка номеров автомобилей в указанном квартале на вечер и ночь понедельника не выявила никаких нарушений. Наводятся справки в полиции нравов о проститутках, которые могли стать свидетелями преступления. В городских администрациях существует сеть дружеских связей, некая матрица, основанная на деньгах, покровительстве и власти, и проникающая, подобно стальной паутине, повсюду, вниз и вверх, связывающая политиков, госслужащих, партнеров по бизнесу, руководителей фирм и даже простых сотрудников. Сеть эта бесконечна. И Нью-Йорк, само собой, не является исключением. Но в той сети, в которой неожиданно для себя запуталась Амелия Сакс, было одно существенное отличие. Главным в ней был не друг, а подруга. Упомянутой даме было за 50. Она носила синюю форму со множеством всякой мишуры на груди, награды, ленты, значки, планки и, конечно же, стикер с американским флагом. Подобно политикам высшей чины нью-йоркской полиции, появляясь на публике, должны надевать красное, белое и синее. У дамы были длинные прямые волосы с проседью, обрамлявшие узкий овал угрюмого лица. Мэрилин Флаерти была инспектором, одной из немногих женщин в этой должности в департаменте, должность инспектора считалась поважнее капитанского звания. Она принадлежала к числу старших офицеров оперативного отдела. Данное подразделение подчинялось непосредственно руководителю департамента полиции. У оперативного отдела была масса разнообразных функций. Среди них связь с другими организациями и учреждениями по поводу главнейших городских событий, запланированных, типа визита видных политиков, и незапланированных, типа нападения террористов. Главная же обязанность Флаерти состояла в осуществлении контактов управления полиции с мэрией. Флаерти прошла всю служебную лестницу в полиции, как и Сакс, поднимаясь от чина к чину. Общим между ними было также и то, что обе выросли в Бруклине, недалеко друг от друга. Инспектор начинала свою карьеру в полиции с патрульной службы. Отходив свое, она была переведена в бюро расследований в чине лейтенанта. И там быстро пошла вверх. Суровая и не слишком общительная Флаерти во всех отношениях производила внушительное и грозное впечатление. Широкая, толстая, обладавшая всем необходимым для женщины снаряжением для маневрирования на минном поле верхних этажей органов правопорядка. Чтобы убедиться в том, что ей это успешно удавалось, вам достаточно было взглянуть на стену, обратив внимание на фотографии друзей в рамочках. Высшие городские чиновники, владельцы крупных строительных фирм, известные бизнесмены. На одной из них Флаерти была запечатлена вместе с импозантным лысым мужчиной на веранде шикарной виллы на побережье. На другой она в Метрополитен-опере стоит рядом с человеком, в котором Амелия сразу узнала бизнесмена из разряда Дональда Трампа. Еще одним доказательством успеха был размер занимаемого Флаерти кабинета в управлении полиции, где они сейчас сидели. Ей каким-то образом удалось обеспечить себе обширное угловое помещение с роскошным видом на Нью-Йоркскую гавань, в то время как все другие инспекторы, известные Амелии, довольствовались гораздо более скромными прибежищами. Сакс сидела напротив Флаерти, их разделял широкий полированный стол. Кроме них в комнате находился помощник мэра Роберт Уоллес. Он демонстрировал сытую румяную физиономию, уверенного в себе преуспевающего чиновника и идеальную стрижку седой шевелюры. В данный момент на Уоллесе был неофициальный костюм. Опасность возникновения коррупции в полиции – одно из самых страшных пугал для мэрии, поэтому Уоллес, не раздумывая, прервал свои рождественские каникулы и немедленно минуты прикатил сюда из своего дома на Лонг-Айленде. «Вы дочь Германа Сакса», — произнесла Флаерти, и, не дожидаясь ответа, перевела взгляд на Уоллеса. «Патрульный офицер, очень хороший полицейский. Я присутствовал на церемонии, когда ему вручали награду. Отец Амелии за долгие годы службы получил много наград. Интересно, на вручении какой из них присутствовала ее собеседница? Той, которую он получил за то, что ему удалось, не применяя силы, успокоить пьяного мужчину, пытавшегося перерезать горло жене? Или полученной за то, что он, находясь не на дежурстве, разоружил грабителя в круглосуточном магазине, разбив витрину из цельного стекла? Или медали, врученные за помощь в родах в кинотеатре «Риальто» какой-то мексиканке, которая, хрипя, билась в родовых схватках на засыпанном попкорном полу, а на серебристом экране тем временем Стив МакКуин вовсю сражался с плохими парнями? «В чем все-таки дело?» — спросил Уоллес. «Насколько я понял, какие-то сотрудники полиции оказались вовлечены в преступления?» Флаерти обратила на Амелию взгляд своих стального цвета глаз и молча кивнула. После паузы она произнесла со свойственной ей весомостью: «Возможно, здесь замешаны наркотики и подозрительная смерть». «Ну что ж», — проговорил Уоллес со вздохом, растягивая слоги. «Бывший бизнесмен, ныне один из ближайших сотрудников мэра в должности специального уполномоченного по искоренению коррупции в городской администрации, в своей работе он мог горы свернуть. За прошедший год Уоллесу практически в одиночку удалось изобличить серьезные случаи нарушения законодательства среди инспекторов по строительству и чиновников в профсоюзе учителей. Сама мысль о том, что коррупция проникла в полицию, вызывала у него ужас. Изборожденное морщинами лицо Флаерти, в отличие от лица Уоллеса, оставалось непроницаемым. Под пристальным взглядом инспектора Амелия начала рассказывать о самоубийстве Бенджамина Крилли, подозрительном из-за сломанного пальца, а также из-за материалов, сожженных у него в камине, следов кокаина и возможных связей с полицейскими, частенько захаживавшими в Сент-Джеймс. Полицейский из 118, имелся в виду 118-й округ, расположенный в Ист-Виллидж. Закусочная Сент-Джеймс, как ей удалось выяснить, служила чем-то вроде распивочной для местного полицейского участка. В тот момент, когда я пришла туда, там было четверо полицейских, но время от времени заходили и другие. Не знаю, с кем встречался Крилли, и было ли их двое, один или полдюжины. «Вам известны имена?» — спросил Уоллес. «Нет, мне не хотелось на данном этапе задавать слишком много вопросов. Да и у меня нет прямых свидетельств того, что Крилли встречался с кем-то из полиции, хотя это очень вероятно». Флаерти коснулась кольца с бриллиантом на среднем пальце. Бриллиант был огромных размеров. Кроме него и массивного золотого браслета на ней не было никаких других украшений. Инспектор казалась совершенно невозмутимой. Тем не менее, Амелия прекрасно понимала, что сведения, предоставленные ею, взволновали Флаерти. Простого намека на грязные дела в полицейской среде было достаточно, чтобы дрожь ужаса охватила всю городскую администрацию. Но проблема в 118-м округе представлялась особенно неприятной. Это был образцовый округ с большим числом раскрытых преступлений, хотя, с другой стороны, и с немалым количеством жертв среди личного состава. Старших офицеров из 118-го округа чаще переводили на более высокие посты в управление, чем сотрудников полиции из других округов. «Раньше там отмечались какие-нибудь проблемы?» — спросил Уоллес. Флаерти отрицательно покачала головой. «Нет, я ни о чем подобном не слышала. После того, как я заподозрила, что между ними и Крилли может быть какая-то связь, — продолжала Амелия, — я пошла к банкомату и взяла $200. Затем поменяла их на выручку, которая была в кассе Сент-Джеймса. Часть тех денег попала туда от полицейских». Флаерти кивнула. «Хорошо. И вы проверили регистрационные номера?» Она рассеянно катала свою ручку Монблан по столу. «Да, конечно. Отрицательный результат по Министерству финансов и Министерству юстиции. Но практически все банкноты дали положительную реакцию на кокаин и одна на героин». «О боже!» — не сдержался Уоллес. «Не следует делать поспешных выводов», — заметила Флаерти. Сакс кивнула и объяснила помощнику мэра, что имела в виду инспектор. «На многих 20-долларовых банкнотах, изымаемых из обращения, находят наркотики. Поводом для серьезной озабоченности был не сам этот факт, а то, что практически все банкноты, которыми расплачивались полицейские в Сент-Джеймсе, содержали следы наркотических веществ». «С тем же составом, что и кокаин, найденный в камине Крилли?» — спросила Флаерти. «Нет, и барменша утверждала, что никогда не видела у них наркотиков». «У вас есть какие-нибудь прямые доказательства того, что сотрудники полиции причастны к его гибели?» «О, нет, я это даже не имела в виду. Сценарий, который мне представляется более вероятным, следующий. Если полицейские вообще здесь замешаны, то они, скорее всего, узнав, что Крилли связан с отмыванием денег, пытались снять с него определенный навар или процент с прибыли от продажи наркотиков». «В прошлом он арестовывался?» «Крилли? Нет. И я звонила его жене, она сказала, что ни разу не видела у него никаких наркотиков. Впрочем, многие наркоманы умудряются довольно долго скрывать свое пристрастие от близких, не говоря уже о торговцах, которым это не составляет большого труда, конечно, если они сами не употребляют». Инспектор пожала плечами. «За всем тем, о чем мы сейчас говорим, могут стоять вполне невинные вещи. Возможно, Крилли просто встречался с каким-нибудь деловым партнером в Сент-Джеймсе. Вы упомянули, что он с кем-то поссорился там накануне своей смерти? Да, вроде. Значит, с какой-то сделкой у него не выгорело. Вполне возможно, что это не имеет никакого отношения к 118. Амелия энергично кивнула. Да, конечно, могло быть чистейшим совпадением то, что Сент-Джеймс стал обычной забегаловкой для полицейских, а Крилли могли убить, потому что он занял деньги у бандитов или сделался случайным свидетелем какого-то преступления. Уоллес потянулся и посмотрел в окно на яркое холодное небо. «У нас имеется факт смерти, поэтому мы должны ускорить с выяснением всех обстоятельств. Предельно ускорить. Подключите к работе отдел внутренней безопасности». «Отдел внутренней безопасности – самый логичный выбор для проведения расследования преступлений, в которых замешана полиция. Тем не менее, Амелии не хотелось, чтобы сотрудников отдела подключали на данном этапе. Конечно, она передаст им дело позже, но прежде сама накроет преступников». Флаерти взяла ручку из мраморного письменного прибора. «Мужчины могут позволить себе разные прихоти, женщины нет». По крайней мере, не женщины, занимающие столь высокие посты. Идеально наманикюренными пальцами Флаерти опустила ручку в элегантный держатель. «Нет, отдел не нужно». «Почему?» — инспектор покачала головой. «Слишком близко к 118-му. Могут пойти слухи». Уоллес медленно кивнул. «Если вы думаете, что так лучше...» «Да, так будет лучше». Но радость Амелии по поводу того, что отдел внутренней безопасности решено было не подключать, длилась недолго, так как Флаерти добавила. «Я найду кого-нибудь здесь, кому можно будет передать это дело. Кого-нибудь из опытных сотрудников». Колебания Амелии длились всего одно мгновение. «Мне бы хотелось продолжить расследование, инспектор». «Вы новичок в нашей работе», — ответила Флаерти. «У вас нет опыта ведения подобных дел». «Внутренние расследования – особая, очень сложная и ответственная категория». «Я понимаю, но я справлюсь». «Я начала это дело», – думала Амелия. «Я довела его до нынешней стадии. Мое первое дело об убийстве. Черт возьми, я не позволю, чтобы его забрали у меня». «Здесь у нас необычная экспертиза места преступления. Я ведущий следователь по делу об убийстве Крилли, а вовсе не технический эксперт», – спокойно возразила Амелия. «И все-таки я полагаю, что так будет лучше. Итак, будьте любезны, представьте мне все папки по делу, все, что у вас имеется». Амелия подвинулась вперед на стуле. Ноготь указательного пальца от волнения вонзился в подушечку большого пальца. Как же ей удержать дело у себя? В эту минуту в разговор вступил заместитель мэра. Нахмурившись, он спросил: «Постойте-ка, а не вы ли случайно работаете с бывшим полицейским в инвалидной коляске?» «С Линкольном Раймом? Да, я». Мгновение он раздумывал, а потом, взглянув на Флаерти, произнес: «Пусть она продолжает работать, Мэрилин». «Почему?» «У нее превосходная профессиональная репутация». «И что нам от ее репутации? Нам нужен кто-то с опытом. Извините, уважаемая, не хотела вас оскорбить». «Ничего», — холодно ответила Амелия. «Дело в высшей степени деликатное. Я бы даже сказала, взрывоопасное». Уоллес принял окончательное решение. «Мэру понравится. Она связана с Раймом, а Райма любят журналисты. И он в данный момент не полицейский. Таким образом, расследование будет восприниматься как полностью независимое». «Будет восприниматься кем?» «Конечно же, прессой». Сакс поняла сразу, кто имелся в виду. «Мне не нужно долгое беспорядочное расследование с вовлечением массы разных людей», — возразила Флаерти. «Расследование не будет ни долгим, ни беспорядочным», — вмешалась Амелия. «И со мной работает еще только один полицейский». «Кто?» «Из патрульной службы Рональд Пуласки, хороший и ответственный сотрудник, молодой, но очень достойный». После паузы Флаерти спросила: «Ну и как вы предполагаете продолжить?» «Прояснить связи Крилли с 118 и с Сент-Джеймсом, узнать побольше о его жизни, попытаться понять, не было ли каких-либо других причин убрать его. Я хочу побеседовать с его партнером по бизнесу. Возможно, у него были какие-то проблемы с клиентами или с работой, и необходимо получить больше информации относительно того, какое отношение Крилли имел к наркотикам». Флаерти, сказанное Амелией, по-видимому, не очень устроило. Тем не менее, она заключила: «Ладно, «Пусть будет по-вашему, но вы должны постоянно держать меня в курсе. Только меня и никого больше. Поняли?» Амелия ощутила сильнейшее облегчение. «Да, конечно. Всю информацию передавать мне по телефону или лично. Никаких электронных посланий и служебных записок». Она нахмурилась. «И еще одно. Вы работаете с какими-то другими делами?» Инспектором невозможно стать, не обладая развитым шестым чувством. Флаерти задала тот самый вопрос, которого больше всего боялась Амелия. «Я помогаю в расследовании дела об убийствах в деле часовщика», — Флаерти нахмурилась. «Ах, значит, вы и этим занимаетесь. Я не знала. По сравнению с серийным убийцей, ситуация в Сент-Джеймс далеко не столь серьезна». В голове Амелии прозвучали слова Райма. «Твое дело не такое срочное, как дело часовщика». Уоллес задумался, затем взглянул на Флаерти. «Полагаю, нам в данном случае нужно мыслить по-взрослому. Что хуже для города? Убийца, на счету у которого всего несколько человек, или скандал в самом полицейском управлении, который не успеем мы и оглянуться, пресса разнесет по всей стране? Репортеры реагируют на продажных полицейских, словно акулы на кровь. Нет, для меня это дело важнее». Амелию уязвило замечание Уоллеса, убийца, на счету у которого всего несколько человек. Однако у нее с Уоллесом были общие цели. Она хотела довести дело Крилли до конца. И уже во второй раз за сегодняшний день она сказала: «Я могу работать с обоими делами, обещаю, я справлюсь». А в голове у нее скептический голос ехидно шептал: «Будем надеяться, Сакс, будем надеяться».